24. Багажник закрылся с трудом. Маленький отцовский хэтчбэк Ромыча вряд ли когда-то предполагал, что в него загрузят подобного железного монстра, и оттого активно сопротивлялся. Пришлось убирать в салон набор с инструментами, а также сложить на заднее сиденье подножки от коляски. Но зато так все влезло. Я с облегчением выдохнула, когда сестра со своим другом наконец смогли закрыть крышку багажника и забрались в салон. «Спасибо, что поверила мне», — сказала я, тронув Софью за плечо. «Я не поверила», — ответила она, пристегиваясь, и метнула взгляд в своего спутника. «Это все он». Ромыч, надо признаться, с трудом умещался на водительском сиденье. Автомобиль не был рассчитан на него. Парень отодвинул сиденье назад на максимум, но, несмотря на это, его острые коленки практически упирались в руль. Он поправил висящую над приборной панелью пластмассовую фигурку скелетика и завел мотор. «Так значит, ты выпускник?» — поинтересовалась я. «Да, в этом году оканчиваю», — тронувшись с места, ответил он. «Остался школьный бал, экзамены и выпускной в середине лета». «А потом?» — я перехватила его взгляд в зеркале заднего вида. «В наш технический за высшим». «Ясно. Не хочешь куда потеплее? Или в столицу, где больше возможностей?» Он посмотрел на Софью. Вот где крылся ответ. «Неужели у них все серьезно?» «Даже не думал», — пожал плечами парень. «А ты? Сонька сказала, ты в этом году тоже оканчиваешь». «Да, дома, дистанционно». «А как же экзамены?» «Еще не решила», — призналась я. «Если честно, эти вопросы били по-больному. Если захочу, могу просто взять справку об окончании. А если надумаю поступать куда-то, придется сдавать экзамены вместе со всеми. Если нужно будет подбросить до школы, обращайся», — подмигнул он. «Спасибо». Я откинулась на сиденье и обняла себя руками. «Ты думала, какие еще могут быть причины у твоей амнезии?» — обернулась ко мне Софья. «Я вообще не представляю, каково это — проснуться и не помнить того, что было вчера». «Не знаю». Я уставилась в окно. «Однажды я читала, что мозг может избавлять нас от травмирующих воспоминаний таким способом. То, что мы не помним, не причиняет нам боль. Может, я забыла о смерти Мики, чтобы не страдать?» «Он был твоим парнем?» — поинтересовался Ромыч. «Ром!» — одернула его Софья. «А что?» — уставился он на нее. «И да, и нет. Мика был для меня всем миром. Он был моим воздухом, моим ласковым солнцем, моей причиной просыпаться каждое утро и причиной жить. Он был моим лучшим другом, а вчера мы должны были идти на наше первое настоящее свидание, уже не как друзья». «Вчера — это вчера?» «Это в понедельник», — ответила я и тряхнула головой. «Но вчера был четверг». «Мрак», — сочувствующе заметила Софья и щелкнула языком. «Может, реально было разумнее дождаться возвращения доктора Литвиненко?» «Это еще кто?» — спросил парень. «Психиатр». «Психотерапевт», — поправила я. «А что, есть разница?» — нахмурился Ромыч. Похоже, он был парнем веселым, но не слишком любознательным. «Вообще-то да», — ответила я. «Но применительно к моему случаю это не важно. Думаю, он бы занялся мной вплотную». «О боже, в дурку забирают только опасных для общества», — вмешалась Софья. «Хотя пару-тройку уколов, которые превращают человека в овощ, думаю, он бы тебе все же прописал». Она бросила на меня извиняющийся взгляд. «Что ж, спасибо, поддержала. Но я и сама понимала, что происходящее со мной не из разряда нормальных вещей. Мой мозг играл со мной в жестокие игры». «Ладно, не обижайся», — улыбнулась сестра. «Мама и по поводу меня с ним однажды разговаривала». «А ты-то тут при чем?» «Это же мама. Она всем всегда недовольна. Например, тем, что я могу быть грубой, что огрызаюсь, что выгляжу не так, как хотелось бы ей. Кстати, кашлянула я, давно хотела спросить». «Валяй», — усмехнулась Софья. «Твой, стиль». «Что с ним?» «Все черное. Губы, глаза, волосы, одежда. Это что вообще? Вы...» Я глядела их с Ромычем. «Вы готы? Панки? Фанаты тяжелого рока? Кто?» Ромыч закашлялся, а Софья взглянула на меня, как на слабоумную. «Я черная мамба!» Скрипучим голосом ответила она и зашипела. Я уставилась на нее непонимающе, и сестра рассмеялась. «Просто не хочу, чтобы меня трогали», — сказала она. Ее лицо в этот момент выглядело серьезным и немного печальным. «Не хочу, чтобы со мной заговаривали, чтобы пытались общаться. Это что-то вроде защиты». «Вместо таблички отвали», — пояснил ее парень. «Вот как», — понимающе кивнула я. Хотя ни черта не поняла. Оказывается, в то время, как я пыталась понравиться всем вокруг, моя сестра делала все возможное, чтобы с ней этого не произошло. А причина была все та же. Мы всегда и везде были новенькими. Каждые 2 года нам приходилось осваиваться в новом месте. Каждые 2 года мы вынуждены были переживать этот колоссальный стресс. И каждая из нас справлялась с этим по-своему. Мы молчали до самого озера. Когда дорога стала спускаться вниз, Рома остановил автомобиль у обочины и вытащил коляску. Софья помогла ему расправить сиденье и подала мне руку, чтобы я пересела в кресло. «Куда эти штуки?» — потряс в воздухе под ножками парень. «Вставляй в пазы», — показала я, — «и поворачивай до щелчка». «Круто», — похвалил он сам себя, справившись. «И тебе так приходится делать каждый раз, когда ты куда-то выходишь?» «Да, но я делаю это редко». «Не завидую», — он почесал затылок. «И как давно у тебя такая беда?» «Рома!» — прорычала Софья. «Чё?» Мне даже не нужно было подсчитывать в уме, чтобы ответить. 1.5 года. Парень присвистнул. Сестра толкнула его локтем в бок. «Нельзя уже и спросить?» — шикнул он на нее. Я покатила вниз по склону к воде. Над головой мрачно поскрипывали сосны. Когда сильно разыгрывался ветер, казалось, что в лесу открывается и захлопывается сразу 1000 старых скрипучих деревянных дверей. Обычно я ловила себя на мысли, что это зловеще. Но Оливии нравилось. Природа всегда казалась ей милее цивилизации. И, наверное, способность чувствовать, понимать и слышать лес, ветер и озера и делала ее более чувствительной и открытой миру. Такое дано не всем. «Лучше помоги», — с укором сказала сестра. И руки Ромыча поймали коляску как раз за секунду до того, как она, покатившись с невероятной скоростью, чуть не налетела на гладкие, выступавшие из-под земли корни деревьев. «Осторожнее», — предупредил он, замедляя ее ход. Мои ладони горели от попытки удержать управление и притормозить вращение ободов колес. Вдалеке, из-за вершин сосен, выглядывала верхушка вышки. Заметив ее, я сглотнула. Мое сердце уже устремилось туда, а вот руки начинали дрожать. «Это она», — произнесла Софья, обгоняя нас.